и теперь были помолвлены вот уже 5 лет. Но таким манером мы и вовсе далеко уйдем от Шагерстрёма. Шарлотта Лёвеншольд отличалась необыкновенным умением улаживать чужие дела. Сделавшись невестой молодого пастора, она вскоре проведала, что родители его недовольны тем, что он избрал духовную карьеру. Они желали, чтобы он получил степень магистра и смог определиться на должность профессора или доцента в университете. Он ведь целых 5 лет провел в Упселе, готовясь держать экзамен на кандидата. На 6-й год он должен был получить звание магистра, но неожиданно переменил свое намерение и вместо того выдержал экзамен на пастора. Родители его были богаты и несколько честолюбивы, и им пришлось не по вкусу, что сын их избрал столь скромное поприще. Даже после того, как он сделался пастором, они просили и умоляли его продолжать занятия в Упселе, но он решительно воспротивился этому. Шарлотта понимала, что если он станет магистром, то у него появятся лучшие виды на будущее, и отослала его назад в Упселу. А поскольку он был изрядным зубрилой, то и управился за 4 года. Он выдержал экзамен и получил степень магистра. Но помилуйте, при чем тут Шагерстрём? Видите ли, Шарлотта рассудила, что, получив магистерскую степень, жених ее сможет занять должность учителя гимназии и получит достаточное жалование, чтобы им можно было пожениться. А если уж он непременно захочет остаться в духовном звании, то сможет через несколько лет получить большой пасторат, как это было в обычае. Такой же путь прошли пастор Корсчурки и многие другие. Но тут ее расчеты не оправдались, ибо жених предпочел остаться скромным сельским священником. Вот так и вышло, что он возвратился в Корсчурку пастором-адъюнктом. И хоть был он доктором философии, но получал жалование не больше, чем простой конюх. Да, но Шагерстрём. Надо ли говорить, что Шарлотта Лёвеншольд, которая ждала жениха целых 5 лет, не могла удовлетвориться этим. И все же она была рада, что жених вернулся в Корсчурку. Он жил тут же, в усадьбе, она встречалась с ним всякий день и, как видно, рассчитывала, что станет пилить его до тех пор, пока не принудит сделаться учителем гимназии, так же, как она принудила его стать магистром. Но мы, покуда ни слова еще не слышали о Шагерстрёме. Так вот, ни Шарлотта Лёвеншольд, ни жених ее, ни малейшего отношения к Шагерстрёму не имели. Он был человеком совсем иного круга, сын высокопоставленного стокгольмского чиновника. Он был богат сам и женился на дочери завода-владельца из Вермланда, наследнице столь многих заводов и рудников, что приданое ее исчислялось несколькими миллионами. Первое время Шагерстрём жил в Стокгольме и лишь летние месяцы проводил на каком-либо из своих вермландских заводов. Но когда жена его через несколько лет умерла родами, он переехал в Корсчурку, в поместье «Озерная дача». Он очень горевал по жене и не мог жить там, где она когда-то бывала. Шагерстрём почти никому не делал визитов и, чтобы убить время, занялся управлением своими многочисленными заводами, а «Озерную дачу» он перестроил и отделал с такой роскошью, что она стала поистине украшением Корсчурки. Несмотря на то, что Шагерстрём был совершенно один, он держал множество прислуги и жил большим барином. Шарлотта Лёвеншольд знала, что так же, как ей не добыть звезд с неба для своего брачного венца, так и не бывать ей за Шагерстрёмом. А надобно вам знать, что Шарлотта Лёвеншольд из тех, кто говорит все, что взбредет на ум. И однажды, когда у пастора собралось много гостей, мимо усадьбы проехал Шагерстрём в своем большом открытом ландо, запряженном 4-ю великолепных вороных, с ливрейным лакеем на козлах рядом с кучером. Само собой, все ринулись к окнам и провожали Шагерстрёма взглядом, пока он не скрылся из виду. Но едва он исчез из глаз, Шарлотта Левеншольд, обратясь к своему жениху, стоящему в глубине комнаты,